финале перед нами совершенно другой человек. И это преображение Ди Каприо играет без малейшего намека на дидактику, стараясь прежде всего направить внимание зрителя на причины, заставившие его измениться, на обстоятельства, в которых ежедневно гибнут женщины и дети, ведь за их смерть так никто и не взял ответственность, никто даже не попытался их спасти. Несмотря на определенную долю пафоса, Цвик не ограничивает себя в сценах экшена, стремясь не только проповедовать, но и развлекать. Ди Каприо выполнял большинство трюков самостоятельно, ежедневно подвергая себя колоссальным нагрузкам, так что на площадке постоянно находилась целая медицинская бригада. А в свободное от съемок время занимался организацией помощи населению, считая, что голливудский продакшн по умолчанию несет на себе бремя всех белых, что в течение стольких столетий использовали африканский континент лишь для личного обогащения, расхищая природные ресурсы, взамен импортируя либо болезни, либо новейшие образцы оружия. К релизу фильма алмазные компании выпустили возмущенное коммунике, целью которого прежде всего была защита собственной репутации, но также и дискредитация авторов картины. Де Бирс больше прочих напирал на тот факт, что после процесса Кимберли все алмазы проходят сертификацию, в рамках которой устанавливается их провинанс. Если он действительно кровавый, камень не попадает на рынок. Эта пиар-акция приобрела настолько впечатляющие масштабы, что организация World Diamond Council даже обратилась с официальным требованием к Warner Brothers поместить в начале фильма дисклеймер, объяснявший бы, что события кровавого алмаза являются частью далекого прошлого, а еще абсолютным преувеличением. К счастью, менеджмент Warner не согласился на уступки.